По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога. На цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь. Возник шепот. «Елена! Елена! Елена!» Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем, прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой. И Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе. Ему не хватало воздуху. «Ты знаешь, Елена, ты не бойся, не бойся. Иди туда. Кажется...»